Здравствуйте. Я вас слушаю. Кредит Экспресс Финанс, меня зовут Дьякова Людмила Михайловна, ведет запись разговора. Алина Александровна, это вы? Угу. Должность свою скажите, пожалуйста. Алина Александровна, это вы? Я вам уже ответила на этот вопрос. Вы мне, пожалуйста, назовите свою должность. Юрист третьего класса. Это должность? Да. Хорошо. Продолжаем разговор. Алина Александровна, это вы? Да, я вам ответила уже дважды. Ну, извините, приходится уточнять еще раз. У вас имеется финансовая задолженность перед микрофинансовой организацией ФОФинанс, ВИУС. Задолженность у вас образована по номеру договора 925-943-34-20, который вы оформили 27.04.2017 года. Сумма задолженности 12 422 рубля. Скажите, Алина Александровна, вы оплачиваете долг как будете? В добровольном порядке? Либо в принудительном? Давайте мы сначала разберемся с тем, какие у нас отношения с вами. Если вы хотите рассказать мне про агентский договор, то я бы спросила вас, где уведомление о том, что у вас с моим кредитором заключен агентский договор. Алина Александровна, ваш кредитор должен был вас уведомить в течение 30 дней. Но вы как юрист третьей категории или как там третьего класса должны же понимать, что если кредитор меня не уведомил, значит, ваша деятельность в таком случае невозможной становится. Потому что и вы, и кредитор в таком случае нарушаете закон. Понимаете, он обязан был вам отправить документы, да, то есть письмо с уведомлением. Вы его не получали? Так и говорите, что вы не получили. Нет, конечно. Ясно. Следовательно, вы сейчас отказываетесь от взаимодействия с коллекторской организацией кредит экстракции. Я не могу поговорить. Я просто хочу подчеркнуть, что вот это общение является исключительно моим жестом доброй воли, чтобы вы понимали, что ни на какие вопросы я отвечать не обязана. Алина Александровна, скажите только одно, да, я не собираюсь с вами ни спорить, ни перепираться, да, то есть ни в коем разе. Вы просто скажите, вы вопрос с долгом все-таки хотите решить? Вы хотите вот тут вот смотрите, тут вы спросили, вы будете решать добровольно или принудительно? Да, по поводу добровольно да. Все понятно, а по поводу принудительно это как? Кредитор имеет полное право обратиться с исковым заявлением либо за выдачу судебного приказа. Ну, судебный приказ отменю, а суд надо сначала выиграть. Ну, вы знаете, на основании того, что у вас текущая просроченная задолженность 170 дней, да, вы взяли денежные средства микрофинансовой организации 27.04.2017 года, дата возврата денежных средств тоже была определена, да, 27.05.2017 года, денежные средства взяли, микрофинансовая организация перед вами договоренности, да, выполнила, но вы почему-то решили не оплачивать, то есть у вас задолженность. В любом случае, платить-то вам придется. Только вот по решению суда сумма задолженности может быть увеличена еще за счет того, что вам, как проигравшей стороне, на основании законодательства Российской Федерации придется оплатить дополнительные расходы по оплате государственной пошлины и оплате услуг представителя, которые тоже стоят денег. Ну, давайте по пунктам этот тезис разберем. Первое. То, что я там чего-то брала, не брала, это нужно будет еще доказать компании. Второе. Если бы все это было так просто, как вы говорите, мне кажется, что давайте обратим свой взор к логике, что если бы это было все так просто, то кредитор не разменивался на такие бесполезные действия, как передача дела третьим лицам по агентскому договору, а сразу же отправлялся бы в суд, если бы на самом деле он был уверен на 100% в своей победе, правильно? Но он же этого почему-то не делает. Ну, Алина Александровна, вы понимаете, вы говорите, это нужно еще будет доказать. Вы заключили договор публичная оферта, что носит юридическую силу. На основании договора публичная оферта, да, много было взыскано денежных средств, понимаете? Уважаемые, давайте мы сейчас не будем вступать в полемику относительно юридических моих отношений с кредитором только потому, что ну, мы не в суде, это не имеет никакого смысла. Мы можем с вами развить какую-то гипотетическую ситуацию. Я вам говорю о том, что если бы все было так просто, то зачем кредитору размениваться на вот такие вот передачи там, коллекторским агентствам, если все так просто доказуемо? Почему сразу не обратиться в суд? Вы понимаете, что кредитор всегда, да, ну, в принципе, и банки, и любые другие там микрофинансовые организации, да, они вот сначала пытаются решить вопрос все-таки с долгом в добровольном порядке, и только потом они обращаются в суд. А вы знаете, почему происходит все именно так? Ну, это право вашего кредитора, понимаете, это и понятно, это что это его право. А происходит это именно так только потому, что, во-первых, не всегда кредиторы выигрывают эти суды. Во-вторых, вопреки вашим убеждениям относительно того, что по суду будет сумма больше, как раз-таки по суду сумма меньше, потому что можно списать штрафы, пени, неустойки по 333 статье, во-первых. Во-вторых, благодаря таким действиям кредитора, как незаконная передача данных третьим лицам, как в моем, как в нашем с вами случае, да, что кредитор незаконно передал вам данные. Ну, я могу встречный иск подать, получить компенсацию, и там посмотрим еще, кто Алина, из нас выигрышит. Алина Александровна, если вы читали договор, когда заключали, у вас там вы уже изначально согласились с условиями, что дело может быть передано да? третьим лицам, я не возражаю, лицам, однако, да, на основании текущей просроченной задолженности. Этот процесс должен проходить в рамках действующего законодательства, то бишь. В рамках действующего законодательства, да, давайте вот так по адресу проживаете. Не исключено. Вам должно было быть туда отправлено письмо. Если оно вернулось за истечением срока хранения, вы по каким-либо причинам его не получали, то вы прекрасно понимаете. То есть вы обладаете стопроцентной уверенностью, что данное письмо мне отправлялось? Ну, я предполагаю. А, вот видите, да, я предполагаю, да, что никто не отправлял. Ну, послушайте, если у вашего кредитора будет на руках документ, да, подтверждающий тот факт, что он реально вам отправлял, и вы его не получили, вы будете считаться завещенным надлежащим образом. Алина Александровна, давайте мы опять-таки сейчас... гипотетическая ситуация. Я вам со своей стороны могу сказать, что никто мне ничего не присылал. Алина Александровна, давайте мы сейчас с вами не будем вот в эту полемику, да, там я могу и озвучить и постановление Пленума Верховного Суда и согласно... Какого пленума? Давайте судебный... пленума, хочу пленума, давайте. Постановление Подождите, пленума я хочу. Вам... Послушайте, Алина Александровна, Я сейчас с вами не хочу вот такие моменты обсуждать. Вы Почему? Мне просто коротко и ясно скажите. Потому что у меня рабочее время уже подходит к концу. И вы мне просто скажите, вы будете платить? Но вы же сегодня несколько раз мне позвонили, сбросили, потратили уже на это время. Я не говорю вы конкретно с Лично вашей компанией. У меня же нет третьего глаза. Сейчас... Как это? Вы совершаете я сейчас личный звонок? Я сейчас с вами разговариваю. Алина Александровна, Вы совершаете личный Алина звонок или адреса компании? Алина Александровна, вы либо платите, либо я передаю дело дальше. Все. Куда я дальше? Я не буду с вами дальше спорить, куда? Понимаете? Эстафета у вас дальше там какая-то? Веселые старты? Дальше будут даны рекомендации вашему кредитору. А какие вы можете давать рекомендации, если вы звоните и бросаете трубки? Изначально я вас уведомляю о том также, что по адресу вашего проживания сформирован и подписан маршрутный лист. Не врите, представителями департамента. Никогда же вы не приезжаете, не врите. Ну зачем вот вы врете? Мы же так хорошо с вами начали. Вы вот в начале диалога мне показали вроде бы на редкость адекватным человеком. Алина Александровна, да кто вас обманывает? Никто никогда не приедет. Это все. Вы, Алина Александровна, вы можете вы можете думать, что никто никуда не приедет. Ну, конечно. Потом, знаете, я вам ни в коем разе это не угрожаю. А потом я буду звонить, плакать и говорить, что я заплачу, только больше не приезжайте, да? Ну или как? Ну даже я если... Вас... Ну приедут. Ну я скажу, что Алина приехали. Александровна, они скажите, скажут... у вас такая особенность, да, всегда перебивать? То есть слушаем только вас? Да. К сожалению, это плохо. Ну, ладно, бывает. В общем, вопрос в долгом добровольном порядке. Подождите, я же не закончила, это же вы меня сейчас перебили. Поэтому если вы говорите, что перебивать плохо, то давайте вы тогда не будете перебивать. С чего вы это вдруг поняли? Может, выездная группа, когда приедет, я вот и заплачу. Ну, хорошо, вот когда приедет, тогда и подумайте. А сейчас я вам передаю дело дальше. Куда дальше? Вы так и не сказали, что за веселые старты у вас там? Что за эстафета? Куда дальше вы передаете? Служба безопасности вашего кредитора будут даны рекомендации, исходя из нашего разговора. Будут даны. А какие вы сделали выводы из нашего с вами разговора? Я должна вам это озвучить? Мы с вами друг другу ничего не должны абсолютно. Нас с вами не связывают абсолютно никакие отношения, за исключением того, что ваши действия регламентируются законодательством, а мои нет, потому что это мой личный мобильный телефон, и вы мне совершаете звонок на него. Так что я задаю вопрос, какие вы сделали выводы? Мои личные выводы вас интересуют? Нет, конечно. Вы же от лица компании. Или вы все-таки личный звонок совершаете? Вы мне так и не объяснили. Ну, я лично, скорее всего, сейчас оставлю такой комментарий, пометочку, передам дело дальше в службу безопасности, да, то, что вы отказываетесь от взаимодействия с коллекторской организацией, сославшись на то, что не получили... А вы знаете, что это служебный подлог? Я разве сказала, что я отказываюсь? Я сказала, что я готова с вами поговорить, но исключительно в рамках жеста доброй воли. Да, обязательно. Вот в рамках жеста, да. Но я же не отказалась. Доброй воли. Угу. Ну, вы не отказались, но вы понимаете, вы обсуждаете все, хотите обсудить, кроме долга. Я же а вам смысл еще его сказала, обсуждать? Мое рабочее время подходит к концу. И у меня еще есть другая работа. А вы работа. До 7, да, работаете? Ну, или до 6:30? Алина Александровна, платить вы не будете? А зачем вы в таких формулировках мне задаете вопрос? Буду. Ну, потому что вас, платить вот вы не будете. Вы знаете, в педагогике есть такой Алина Александровна, у вас есть предложение от кредитора. Либо да, либо нет. Все, что у меня есть от кредитора? Платить? Предложение? Предложение. Либо вы оплачиваете, какое? Либо не оплачиваете. Предложение от кредитора оплатить, либо не заплатить? Оплатить долг по скидке. Если вы будете платить, тогда идите платить. Я составляю платежное поручение. Нет, все. Вы я знаете, что такое? Подождите. Меня, во-первых, очень интересует скидка. Во-вторых, платежное поручение, вы знаете, что это такое? Оно осуществляется уже, формируется, вернее, после оплаты. Как вы можете до оплаты сформировать платежное поручение? Или вы мне на слово поверите? Вот так вот, как-то так. Да, Алина Александровна, поверите вот на вам слово? Лично я поверю на вот, слово. Давайте вот вы поверите мне на слово и каким-то образом составите платежное поручение, отправите кредитору, типа я уже оплатила. Хорошо? Угу. Все? Ну, про скидку хочу, расскажите про скидку. А вам уже об этой скидке расскажут не расскажу. Почему? Потому что мое время подождать. Ну подождите, расскажите про скидку.